Глава 91. 7 сентября, суббота. Когда дверь захлопнулась, Рой Грейс и Полли Свини переглянулись в облаке аромата духов Ребекки Уоткинс. «Милейшая дама», — заметила Полли, — «в обратном смысле». Сперва сочувственно кивает, слушая, как сотрудница рассказывает о трудностях брака, а затем идет миловаться с ее мужем. Как это ее характеризует? Как доброго и заботливого человека, желающего помочь коллеге? Предположила Полли, напустив на себя озадаченный вид. Из чистого альтруизма. Вы читаете мои мысли. С таким же выражением лица подтвердил Грейс. Знаете, что сильнее всего удивляет меня в человеческом поведении? Полли отрицательно покачала головой. То, что с возрастом, оно удивляет меня все меньше. Поступив на службу, я встретил немало бывалых служак, циничных типов, вроде моего отца, и поклялся, что никогда не стану таким, как они, что навсегда сохраню веру в человеческую порядочность. Но с каждым годом это дается все труднее, и я чувствую, что превращаюсь своего папашу. А у моего была любимая фраза. Отец Полли тоже служил в полиции. Он частенько произносил ее после особо трудного дня. Это которое? Не ищи оправданий говнюкам. Можно вставить цветок в задницу, но назвать ее красивой вазой будет затруднительно. Грейс рассмеялся. И вдруг понял, что давно не слышал собственного смеха. «Это я запомню». Он снова посерьезнел. «Как вы оцените Ребекку Уоткинс?» «Снежная королева. И та еще стерва». «Хорошо сказано. Хотя, на мой взгляд, мягковато». Полли приподняла брови. «Она что-то скрывает. Несомненно, но что?» Она определенно лжет, но, судя по ее надменности и самоуверенности, миссис Уоткинс не сделала ничего противозаконного, не совершила никакого преступления. То есть не убивала Иден? «На мой взгляд, она защищает Найла», — кивнул Грейс. «Значит, не считает, что он виновен в преступлении». «Какие вы сделали выводы, сэр?» «С самого начала кое-что не дает мне покоя», — не сразу ответил Грейс. «Когда исчезла Сэнди, я с ума сходил от беспокойства. Все думал, что с ней стало. В первые часы и даже дни меня одолевала паника, в особенности, когда стало ясно, что она действительно исчезла, а не решила переночевать у подруги. Однако не похоже, что Найл в панике». Или хотя бы волнуется. «Вы любили Сэнди», — заметила Полли. «У Найла, вероятно, совсем другая ситуация. А у Иден?» «Тоже?» «Если проследить за деньгами, увидим, что несколько месяцев назад Иден начала выводить капитал за пределы досягаемости Найла. Зачем? Чтобы защитить активы при разводе? Или создать резервный фонд для оплаты юридических услуг? Или...» Он умолк. «Или...» — подсказала Полли, выждав несколько секунд. «Или у нее был иной план?» «Например?» «Не знаю», — сказал Грейс. «Мне с самого начала кажется, что мы видим только верхушку айсберга, в то время как самое важное происходит под водой. Надеюсь, слежка за Найлом Патерностером выведет нас из тупика». «Чего я...» — зазвонил рабочий телефон. Ответив, Грейс узнал голос детектива-инспектора Лоуренса Томпсона, одного из секретарей Кассиана Пью. «Сэр», — почтительно сказал Томпсон, — «как только вам будет удобно, помощник главного констебля хотел бы видеть вас у себя в кабинете». Грейс глянул на часы на компьютере. «Могу подойти через 15 минут». «Спасибо, сэр, я поставлю его в известность». «А телефон засунь ему в задницу», — без должной учтивости подумал Грейс. Он знал, что Лоуренс Томпсон разделяет его мнение о начальнике И это свойственно почти всем сотрудникам полиции Суссекса, лично знакомым с Кассианом Пью.